Исторические досуги. Яблоко. 30 лет назад, 10 ноября 1982 года, примерно в 9 утра, на своей даче умер Леонид Ильич Брежнев. По радио и по телевизору сразу стали передавать классическую музыку. Любимейший в народе, традиционный и действительно лучший телевизионный концерт в честь Дня милиции отменили. Вечером мне позвонил приятель и сказал: «Тебе не кажется, что мы как-то слегка осиротели?» «Нет, не понял я, а что?» Он хмыкнул и перевел разговор на другую тему. Утром советскому народу сообщили печальную весть. А также сказали, что комиссию по организации похорон возглавил Андропов, то есть объявили преемника. Похороны были назначены на 15-е. Похороны были грандиозны. Прибыли руководители или представители 90 с лишним стран и международных организаций, а также главы 53 левых партий со всей планеты. В общем, собралась глобальная тусовка – помянуть покойного и познакомиться с новым начальником 6-й части Земли. Разумеется, вся верхушка соцлагеря, а также Индира Ганди, Геншер, Кастернс, Папандрео, Пальмы, Зияульхак, Трюдо, Буш-старший, наследный принц Харальд, консорт Хенрик, Патрик Хиллери, Канан Банана, кардинал Марини, Перес де Куэльер, Ясер Арафат, Эмельда Маркус и Агата Барбара, не считая менее замечательных, но не менее достойных лиц. Орудийный лафет с гробом медленно ехал из колонного зала на Красную площадь, сопровождаемый генсеками, министрами, генералами, родными и близкими, а также скорбящими трудящимися. В 12:45 по Москве, когда гроб опускали в землю, артиллерийские залпы грянули в 37 крупнейших городах. 3 минуты гудел весь железнодорожный и речной транспорт. Все, без исключения предприятия и учреждения, остановили работу на 5 минут. Но я не о том. Моя дочь Ирина тогда училась в 1-м классе. Школа ее была на улице Станиславского, ныне Леонтьевский переулок, то есть довольно близко от колонного зала и Красной площади. С 12 числа шло прощание. В один из дней, скорее всего, 12-го, улицу Горького перекрыли. Причем не с утра, а примерно в полдень. То есть Ира до школы добралась сама, а как обратно, я поехал ее встречать. Взял с собой яблоко на всякий случай. Оно-то меня и выручило. Троллейбусы останавливались около Маяковской и дальше не шли, или уходили куда-то в бок. У зала Чайковского стоял первый милицейский кордон. На Пушкинской, точнее, у входа на Пушкинскую, где метро и магазин «Наташа», второй. После Тверского бульвара, где Армения, третий. Наверное, дальше были еще кордоны, но мне дальше было не нужно. Милиция пропускала граждан по паспортам с пропиской. «Живешь где-то тут, проходи. Просто гуляешь, гуляй в обратном направлении». Я подходил к милиционерам и говорил: «Я иду в школу забирать маленькую дочку, вот яблоко ей несу». Вынимал из-за пазухи яблоко и показывал. Они отвечали: «Хорошо, проходите». И вот так 3 раза.